Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о вербальном боговдохновении Библии. В прошлой беседе мы остановились на примерах некоторых людей, которые не всегда понимали, что они служили лишь инструментом в руках Божьих для выполнения Его предназначений, предсказанных через пророков. О некоторых из них я скажу в этой беседе. Мы читаем в евангельском повествовании о иудейском царе Ироде. Услышавший от мудрецов, приходивших с востока, что они ищут новорожденного царя иудейского, который имел родиться в Вифлееме. Ирод встревожился и, вопреки здравому смыслу, решил убить новорожденного младенца. Ирод был на краю могилы. Спрашивается, как бы этот новорожденный царь имел отнять от него трон, который он незаконно занял, а был лишь узурпатором по воле Рима. Смерть уже протянула над его головою свою костлявую руку, но в своем полубезумии он дает приказ избить младенца в Вифлееме и его окрестностях. И он так и поступил, как после поступали крестоносцы, получившие приказ: «Всех избивайте, а там в небе разберутся, кто виноват, а кто прав». Так и Ирод избивал невинных младенцев. Но Ирод без сомнения не думал, что, делая это, он выполняет пророчество Иеремии. Цитирую. «Так говорит Господь: голос слышен в раме, вопль и горкое рыдание. Рахиль, то есть еврейская мать, плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Иеремия 31:15. Иисус Христос предсказал пророчество о разрушении Иерусалима и сожжении храма, что и выполнилось в царствовании римского императора Веспасиана. Но знал ли это Веспасиан и его сын полководец Тит, выполнивший это пророчество, что он выполняет волю Божию? Царь Веспасиан по случаю встречи своего сына и его войска, как победителей, приказал отчеканить специальную медаль и построил триумфальную арку в честь этой победы. По поводу этого первосвященник писал императору: «Не хвались, Веспасиан, ты льва убитого убил, и храм сожженный ты разрушил». Этими словами он подтверждает, что судьба Иерусалима и храма была решена 30 лет тому назад, когда Иисус Христос плакал о Иерусалиме и предсказал это пророчество. Очевидно, первосвященник мог уже читать эти слова, написанных в Евангелии. Иным таким человеком был первосвященник Каяфа, который стал причиной и вдохновителем смерти Иисуса Христа. Цитирую. «Один же из них, некто Каяфа, будучи на этот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на этот год первосвященником, предсказал, что и Иисус умрет за народ». Иоанна 11, 49-51. Почему же еврейские национальные вожди постановили убить его? Потому что он говорил о свете, которого они не любили. Иоанна 1, 4 и 8. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И он был свет. Христос обличал этих вождей за их лицемерие, неверие и неискренность, а Каиафа материализировал лишь это общее желание, чтобы покончить с этим невыгодным для них пророком, тревоживших их уснувшую совесть. Если Христу было положено умереть за народ, то должна была произойти цепная реакция. Кто-то должен был предать его, и это был Иуда. Кто-то должен осудить его, и это был Пилат. Кто-то должен казнить его, и это были исполнители приговора, римские солдаты. Поэтому напрашивается вопрос. Кто-нибудь может сказать, если все эти люди были предназначены для выполнения всех этих предназначений, то, следовательно, невозможно им поставить это в вину. Поэтому они не виноваты. Они выполнили то, что для них было предназначено. Однако такое суждение не оправдывает себя. Если Каиафа был предназначен организовать осуждение Иисуса, то он это сделал потому, что он это хотел. Пилат же не хотел осудить на смерти Иисуса и многое делал, чтобы оправдать его. Он даже перед народом умыл руки, говоря, «Я не виновен в смерти сего праведника». Следовательно, он понимал, что Христос невиновен, и что он праведник, и он не хочет его казнить. Добрые интенции. Но говорится, что добрыми намерениями вымощено дно в ад. Есть одна французская пословица, говорящая: «Лучше оправдать 99 виновных, нежели казнить одного невиновного». Пилат казнил невиновного, зная об этом. Мог ли Пилат оправдать Христа? Безусловно, мог. Он и сам хвалился об этом Христу, говоря, цитирую, «Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иоанна 19, 10 и 11. Пилат сделал это добровольно, под давлением еврейских вождей, говоривших, что он не друг кесара, потому что всякий, называющий себя царом, враг кесару. Пилат побоялся жалобы, доноса на него императору, и потому осадил невиновного. То самое и с Иудою. Христос несколько раз хотел пробудить в его душе сознание вины и дать возможность ему покаяться. Но Иуда пренебрег всеми этими возможностями и избрал для себя погибель. Таких возможностей было для Иуды несколько. Иисус говорил, «Один из вас предаст меня» – Матфея 26:21. Ученики опечалились и говорили, «Не я ли, Господи?» Сказал то самое Иуда, хотя знал, что это он, который хочет предать своего учителя. Слова Христа «один из вас» не означало, что это должен быть Иуда, но не мог быть кто-либо другой из его учеников. В одной польской поговорке говорится, «Куда дерево клонится, туда оно и упадет». Постараемся представить себе его духовный облик. Я думаю, что у Иуды тоже был один чудный день. Это день его встречи со Христом. Видно, что в нем даже было что-то такое, что он стал учеником Христа. Время шло, пришли будни жизни со своими трудностями и искушениями. В душе Иуды не было убеждения, что Христос есть Богом и Спасителем. Иуда никогда не назвал Иисуса Господом, а лишь Учителем. Будучи со Христом и учениками, он вел двойную жизнь. Немного лгал, лицемерил, понемногу крал деньги из общей кассы. Делая все это, у него не было покаяния, и он шел к своей погибели. Покаяние к нему пришло, но было уже поздно. Преданный ним Христос уже был распятый. Он бросил первосвященникам деньги, за которые он предал Христа, пошел и повесился. Хотя я лично верю, что нету такого греха, которого не мог бы простить Спаситель. Было бы только покаяние. Заканчивая серию об вдохновенности Библии, я хочу суммировать следующими сравнениями и замечаниями. Ветхий Завет не может быть надлежащим образом понятым без Нового Завета. Заувалированные многие левитские обряды, священства, праздников, обрядов жертвоприношений и храмовых установлениях – символы, которые объясняются лишь в Новом Завете, потому что Ветхий и Новый Завет составляют одну книгу Библию. Суммируя предыдущие беседы, я хочу закончить следующими сравнениями. В Псалме 94, 7 и 8 стихах говорится: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего». Чьи это слова? Многие ответят, по всей вероятности, царя Давида. Посмотрим, что об этом говорится в послании к евреям 3, 7 и 8. Как говорит Дух Святой? Следовательно, Давид записал то, что ему открыл Дух Святой. Второй пример. Сравни Псалом 44, стих 7, с посланием к евреям 1 глава 8 стих. В Ветхом Завете говорится «учение сынов Кореевых». Послание к евреям говорится, что те же самые слова, которые употребили сыны Кореевы, это не их слова, а слова Бога, сказанные о Сыне Своем. Третий пример. Сравни Псалом 101, 26 и 28 стих с послания к евреям 1 глава 10 по 12 стих. Писал по всей вероятности Давид. Но автор послания к евреям относит их к Богу. Четвертый пример. Сравни Исаия 7:14 с Матфеем 1:22 и 23. Об этом пророчестве Матфей говорит: «А все произошло, да сбудется реченное Господом через пророка. Господь был автором, а пророк лишь записал».